19. В тот день, когда Тарья, словно тот атлант, устал держать на своих плечах груз неба, а Рокси Аути стало совсем плохо, Ювенали и Кайса сидели на диване в розовом домике под висячими цветами. Пили можжевелово-малиновый и бузиново-брусничный чаи, а еще чай со смородиновым листом и отваром шиповника. Так, попивая чай среди орхидей, белой цапли и тюльпанов, розовых фламинго, на столе еще красовались розетки с кислой красной клюквой и сладкой синей черникой. Ювенали в своей обычной манере, как бы невзначай, заговорила с Кайсой о Рокси и его таланте, будто почувствовала, что Рокси именно сейчас нужна ее поддержка. «Конечно, сам по себе он гораздо хуже своего таланта», — невозмутимо говорила Ювенали. «Ведь любой человек всегда хуже своего таланта, ибо талант от неба, а человек от земли. Он хуже еще и потому, что не может совладать с силой, которая ему дана. Им эта сила крутит-вертит, как волчком, и постоянно подталкивает его к пропасти». «Это ты на меня намекаешь?» Глядя на остывающий чай, ухмыльнулась Кайса. «Говори прямо, не стесняйся. Мы ведь давно друг друга знаем, так что скрывать нам нечего». «Есть такое растение, росянка», — Ювенали заговорила прямо. «Оно действует точно так же, как ты. С виду оно красивое и ароматное, но стоит какой-нибудь твари из насекомых очароваться им и подползти на сладкий запах, чтобы полакомиться росой из цветка или погреться на солнце, как шипы лепестки сжимаются, и росянка хватает жертву мертвой хваткой». «Допустим. Но я все-таки тебя не понимаю», — равнодушно пожала плечами Кайса. «Не понимаю, что ты в нем нашла. Мне от этой жизни нужны еще и деньги, а значит, и мужчина мне нужен с деньгами, потому что деньги — ключи к обладанию всем». «Не понимаешь, потому что ты из семейства Бромелиевых. Тебе не нужна почва. Тебе мало пищи и воды. У тебя корни либо отсутствуют, либо предназначены для временного прикрепления. В ранкообразных розетках твоей души скапливается дождевая вода, органические остатки и даже развитые флора и фауна. Ты питаешься жертвами влюбленных в тебя, их энергией. Внешне твоя душа и манеры мягки, как луизианский мох, чьи безлистые нитевидные стебли протянуты ко всему живому. Но луизианским мхом можно лишь набивать матрасы и подушки для мечтаний и снов о тебе. Особая водоносная ткань внутри тебя впитывает воду и питательные вещества этих снов и бесполезных мечтаний. Ты, Кайса, ярче и прекраснее в Риэзии великолепной, Нидюляриума блестящего, Бильбергии неотразимой и даже самой Тилансии, но растешь ты и процветаешь на мусоре. Тебе легко говорить, Ювенали. У тебя есть твой сад с его гармонией, а что у меня? Это потому, что я привязана к земле и воде, к солнцу и цветам. А тебе, Кайса, такой гармонии мало. Ты хочешь всего и сразу. Ты как перекати поле или борода, что катится себе, не укрепляясь и не задерживаясь ни на одном месте. Ты не останавливаешься на каком-то одном мужчине, а хочешь поглотить их всех. Но я тоже хочу быть любимой и любить. Хочу тепла и уюта, хочу быть нужной. Вдруг расплакалась Кайса. Хочу гармонии и счастья, как вот у тебя. Почему я не могу стать во всем на тебя похожей?